Три. Старик. Я вышагиваю за спиной старика и все более любуюсь деталями его забавного экстерьера. Передо мной необыкновенный исторический артефакт. Длинные шорты болтаются на худых жилистых ногах, как открепившиеся паруса двухмачтовой бригантины. Обут старикан в поношенные кроссовки поверх плотных шерстяных носков. Сутулое, обнаженное до пояса тело, исковеркано бесчисленным количеством лилово-коричневых пятен и мозолистых бугорков. Спина напоминает старый морской бакен с налипшими чешуйками устриц, рачков и сухих перевязей морской воды. Поминутно я спрашиваю себя, зачем ты идешь за ним? И продолжаю идти, не ожидая ответа. Старик вышел на территорию бассейна и направился к бухте. На одном из круговых перекрестков он неожиданно остановился и обернулся в мою сторону. Я замер и тоже посмотрел назад. Возле самой дороги, на балконе старинного особняка, мне привиделась девушка лет 17. Она держала в руках красный, невероятно длинный шарф и непрерывно двигалась, подбрасывая шарф вверх и перебегая с одного края балкона на другой. При этом шарф, как воздушный змей, послушно следовал за ней. Вдруг она остановилась, многократно обвязала шарфом тоненькую шею и превратилась в огненный кокон. Припомнились строки из учебника начальной мореходки. Красный свет маяка означает левую от безопасного сектора область для приближающихся судов. Знать бы тогда, сколько слез и человеческого горя произведет в моей судьбе этот красный ориентир житейского фарватера. Очарованный танцем милой сеньориты, я стоял, повернув назад голову и совершенно забыв о старике. Наконец, сквозь шум машин и дальние крики чаек, мой слух уловил неприятное, как поскрипывание песка на зубах, шарканье стертых подошв. Я обернулся в сторону моря и увидел покатую спину старика, идущего далеко впереди, почти у самой бухты. Несоответствие расстояния звука озадачило меня. Я снова повернулся назад. Ни старинного особняка, ни девушки на балконе не было в помине. За моей спиной галдела обыкновенная курортная толкучка, и черные, размалеванные негры липли к посетителям, как сладкая вата.